Глава третья. Долго отдыхать среди лис мне не дали. Это и к лучшему, а то сама почувствую себя лисой. Ко мне постучалась горничная и сообщила, что меня ждут с нетерпением на чай с тортиком. Тортик. Папа меня слишком хорошо знает. Эх, снова придется отложить диету. Но у меня есть оправдание, стресс на фоне внезапного увеличения семьи. Ладно, отдохнули и хватит. Пора снова столкнуться с Ириной и ее грубоватым отпрыском. Я вышла из комнаты, закрыла за собой дверь. Проходя мимо комнаты Ника, невольно замерла и прислушалась. Тишина. Значит, он уже внизу. Тут, по закону подлости, дверь распахнулась. От испуга я шарахнулась назад, затем попыталась изобразить, будто просто шла мимо. А так и было, между прочим. Но запнулась о ковер и больно упала бы на твердый пол. Упала бы, если бы будущий сводный брат не попался на пути моего падения. В общем, налетела я на Ника, прямо рухнула в его объятия. Снова аромат его парфюма. И первый раз его руки обхватывают меня, инстинктивно, конечно, но его прикосновения обожгли кожу даже через толстовку. Я медленно подняла голову, заглядывая в его зеленые, прямо как у кота, глаза, и на мгновение все мысли просто выбило у меня из головы. Что это было? Извини, отстранилась я. Ник будто очнулся и отдернул от меня руки. Я просто, ну, в общем, спасибо и... Какого хрена ты делала под моей дверью? Его грубый голос мгновенно разрушил магию момента. Я мельком заметила, что его лицо чуть покраснело, но не придала этому значения, скорее всего, от злости на меня. В коридоре, а не под твоей дверью. Лучше тебе привыкнуть к моему присутствию в этом доме, скрестила руки на груди я, глядя на него с вызовом. «Ты уедешь, и твой нищий папаша тоже». «Хватит! Про меня можешь говорить, что хочешь, но отца не трогай». «Или что, Булка, м? Что будет?» Вдруг на лестнице послышались шаги. Я осознала, что мы с Ником стоим очень даже близко друг к другу, и хотя в этом ничего такого нет, я почему-то сделала шаг назад. «Дети!» В коридоре появилась Ирина. «Я очень рада, что вы уже подружились, но уделите и нам время». Она довольно улыбалась. «Мы вас ждем вместе с тортом, Алиса». Она шагнула ко мне, мягко обняла за плечи. «Как тебе твоя комната?» Ник с трудом подавил смешок. «Интересный дизайн», — осторожно ответила я. Обижать Ирину не хотелось, представляю, сколько денег было вбухано в этот ремонт. Я очень старалась. «Ты, мама, кажись, не понимаешь разницу между подростком и пятилеткой», — прокомментировал Ник. «Между прочим, мне 18, я уже взрослая», — довольно сообщила я. «День рождения у меня был всего неделю назад». «О, ты старше моего Никиты?» — улыбнулась Ирина. «У него день рождения через месяц». «Получается, я старшая сестра?» — ляпнула, не подумав я. Лицо Ника исказилось от гнева. «Боже, да что такого-то в слове «сестра»?» «Я ведь не всерьез. Просто я и в мыслях уже называю его сводным братом. Кажется, в этом и правда что-то было, потому что улыбка сошла из Ириных губ». Она настороженно посмотрела на Ника. «С меня хватит!» — бросил он. «К черту это все!» Стремительно сбежал вниз по ступеням. Через минуту мы с Ириной услышали хлопок входной двери. Невольно я почувствовала вину. Хотя этот придурок и сам задирал меня, конечно, но все же... «Я не хотела», — сказала я Ирине. «Просто пошутила, а он...» «Не обращай внимания, дорогая», — поспешила утешить меня она. «Ну что я такого сказала? Твой папа ждет, идем пить чай», — ушла от ответа она. Приехать не успела, а уже задела какую-то семейную тайну. Вечер прошел прекрасно. Наверное, потому что не было Ника. Мы с Ириной и папой разговаривали, пили чай. Они оба очень пытались мне угодить, будто от моего решения зависит судьба этой семейной ячейки. Мне даже странным показалось, что Нику никто не пытался позвонить, вернуть его, будто его мнение Ирину особо не интересовало. Вот такая она женщина. За себя и Ника она уже давно все решила, поэтому-то я и ценю своего папу. Для него я на первом месте. Вдоволь наобщавшись, я почувствовала усталость. Время было уже начало 11-го, а сегодня был долгий день. Пожелав папе и Ирине спокойной ночи, я решила отправиться в свою лисью нору. Ирина как раз звонила Нику. Где-то после 9 материнский инстинкт взял верх, и она начала беспокоиться. Я задержалась, чтобы попить воды, а папа ушел в их с Ириной спальню на втором этаже. Готова поспорить, там нет никаких лис. Я как раз поставила ногу на лестницу, когда из прихожей послышался звук шагов. Встречаться с Ником мне совсем не хотелось, поэтому я поспешила наверх. «Где ты ходишь?» — послышался голос Ирины. Явно она обращалась к Нику. «Знаю, подслушивать нехорошо, но мне стало так любопытно!» Я замерла, прислушиваясь. «Тебе какое дело?» — грубовато ответил Ник. «Не разговаривай так со мной. Конечно, мне есть дело, я твоя мать!» «А, вспомнила, наконец!» «Неблагодарный! Я уехала, чтобы работать. После смерти твоего отца весь бизнес перешел ко мне. По-моему, ты ни в чем не нуждаешься. И это твоя благодарность?» «Я попросила лишь об одном — быть любезным с Сашей и его дочкой, а ты...» «Хочешь знать, в чем я не нуждаюсь?» — перебил ее Ник. «В этих тупых играх в семейку с какими-то нищебродами». «Выбирайте выражение, молодой человек. Саша мне очень дорог, а его дочь...» «Мне плевать на Сашу и уж тем более на его эту дочь». «Потише, они услышат!» «Мам, надо отдать Нику должное, он и правда понизил голос. Я не против, забирай их и стройте семью. Алиска, я смотрю, тебе очень понравилось, отличная будет замена мне. А меня просто оставьте в покое, потому что мне не нужен никто из вас». «Никита!» Но, судя по шагам, Ник больше не стал ее слушать. Я кинулась в свою комнату, влетела туда и закрыла дверь. Ох, успела, какое счастье! Не то бы заметил меня и тогда. Так, стоп. Лисы. Их не было. Где лисы? Боже мой, это не моя комната. Я ошиблась и оказалась в комнате Ника. Я почувствовала, как меня накрывает паника. Хотя, казалось бы, чего мне бояться? Ну не съешь же меня, Ник, за то, что я проникла в его комнату спустя всего несколько часов после того, как он велел мне никогда сюда не заходить. Объясню ему, что дверью ошиблась. Это ведь правда? Но почему даже в моей голове эта правда звучит неубедительно? Шаги Ника уже слышались в коридоре. Я бегло осмотрела комнату, на полном серьезе прикидывая, где бы спрятаться. Тут было весьма уютно, не суперпорядок, но и бардака нет. На столе разбросаны карандаши, одежда свалена на стул. Я заметила мягкую игрушку в виде лисы, валяющуюся у кровати. Как она сюда попала? Надеюсь, эти многочисленные лисы не оживают по ночам. Можно было бы залезть под кровать. Будь я какая-нибудь худенькая лань, точно туда вскочила бы. Но с моими габаритами можно и не пролезть, а проверять нет времени. Иначе Ник зайдет в комнату и увидит меня в роли Винни-Пуха, застрявшего в норе кролика. Вот тогда он точно вызовет санитаров. Делать нечего, будем импровизировать. Я шагнула в сторону от двери, и в этот самый момент она открылась. Ник зашел в комнату и явно намеревался хорошенько хлопнуть дверью, чтобы мама знала, как он расстроен. Но увидел меня и замер, От удивления с его лица пропало привычное враждебное выражение. Было даже странно видеть его таким. «Ну, наконец-то!» — всплеснула руками я. «Лучшая защита нападения, верно?» «Чё?» — опешил Ник. «Я уж думала, состарюсь. Где ты ходишь? Жду тебя уже битый час». «Чё? Ты сломался, что ли? Завис?» «Ты...» — он помотал головой. «Ты совсем офигела? Ты что тут забыла?» И медленно пошел в мою сторону. Я чуть быстрее отступала спиной назад, напоминая себе, что обязана сохранять невозмутимость. Так мы и шли друг от друга, пока я не уперлась спиной в стол. Отступать было некуда. «Я жду объяснений», — процедил Ник, шагая еще ближе. «Ни я, ни он не включили свет в комнате, поэтому единственным источником освещения был фонарь на улице. Я все видела, но все равно в полутьме кошачьи глаза Ника блестели особенно опасно. У меня заколотилось сердце. «Алиса, возьми себя в руки. Ничего он тебе не сделает». «Ты расстроился из-за меня, вот я и решила...» Я развела руками. «Решила подкараулить меня в моей комнате?» — подсказал он. «Ну, я хотела поговорить. Отодвинься!» Я аж неловко ощущала себя от его близости. Вместо того, чтобы сделать, что просят, он наклонился еще ближе, опираясь рукой о край стола. У меня закружилась голова. Никогда еще парень не был ко мне так близко. «Не смей указывать, что мне делать. Тем более в моей комнате. Эта территория для тебя под запретом. Кажется, я уже говорил тебе это, толстушка». «Думаешь, меня обижают эти твои клички?» Попыталась изобразить уверенность я. «Ошибаешься». «Если бы хотел тебя обидеть, о, поверь, ты сейчас была бы в слезах». «Ну и супер». Я уперлась ладонью ему в грудь, намереваясь отодвинуть. «Раз мы оба настроены доброжелательно, тогда...» «Ты психопатка? Мне дверь в комнату теперь лучше запирать, да? А не то проснусь, а ты передо мной с ножом стоишь». «Кто знает, лучше отстань». Я надавила ему на грудь. Это ни капельки не помогло, кажется. Ник очень даже сильный парень. Он перехватил мою руку, убрал от своей груди и резко дернул на себя. «Это ты лучше отстань, Лиска, иначе пожалеешь. Как засунуть эту мысль в твою голову?» «Засунь лучше свои слова себе в...» Нашу очень даже бодрую, но и слегка пугающую лично меня перепалку прервал стук в дверь. «Никита, это мама. Можно войти?» Мы с Ником уставились друг на друга в панике. Что подумает Ирина, если увидит нас в комнате Ника ночью, да еще и без света? «Не комната, а проходной двор», — прошипел Ник. «Сейчас, мам!» «Ты, а ну быстро в шкаф!» — шепотом велел он мне. «Ага, сейчас уже бегу!» — не менее зло зашептала я. «Идем!» Он потянул меня за руку, но я уперлась. А сдвинуть меня с места не так-то просто. «Никита, я вхожу!» — послышался голос Ирины. Я оглядела комнату. Да что за комната такая, а? Спрятаться совершенно негде. Но я не хочу в шкаф к своему сводному брату. Это выглядит как минимум странно. Так и вижу лицо Ирины, если вдруг она решит заглянуть в шкаф и обнаружит там меня. «Черт, угораздило же мамку связаться с самыми отбитыми», — продолжал возмущаться Ник. Снова дернул меня за руку. Неприятно это признавать, но, кажется, другого выхода нет. Я открыла шкаф и полезла внутрь. Голова мигом закружилась. Тут повсюду был аромат его парфюма. Производители точно феромоны туда подмешивают. Придется признать, этот аромат, особенно концентрированный, просто сводил с ума. Я услышала, как открывается дверь. «Мам, ну чего тебе, я устал», — сказал матери Ник. «Сынок», — Ее голос был мягким. «Я знаю, все это очень неожиданно. Ты жил 2 года один. Так было нужно, милый. Но сейчас тебе нужна семья. Нам всем она нужна. Если мы постараемся, то будем очень счастливы». «Это все? Мам, иди уже». «Никита, прошу тебя, дай шанс Саше и Алисе». «Обязательно». «Правда?» — удивилась Ирина. Она не догадывалась, конечно, что я сижу в шкафу, и Ник просто хочет ее спровадить. «Да-да», — бросил ей Ник. «Обещаешь?» «Ага, с завтрашнего дня начинаю называть его папой». «Никита!» «Я же сказал хорошо. Все, мам, иди уже». «Ну, хорошо, спасибо. Спокойной ночи, сынок». Голос Ирины звучал растерянно. Я услышала хлопок двери. Фух, кажется, пронесло. Двери шкафа распахнулись, и я увидела лицо Ника. «Выходи и проваливай», — бросил он мне, отворачиваясь. Я выбралась из шкафа и собралась было поскорее уйти от греха подальше, но не выдержала. «Ник, зачем ты так с мамой? Кажется, она волнуется за тебя». Ник медленно повернулся ко мне, на лице стандартное выражение недовольства. Интересно, он вообще улыбается? Нормально, я имею в виду, а не озлобленно. «Познакомилась со мной 2 часа назад и уже решила, что знаешь меня?» — усмехнулся он. «О, ты даже не представляешь, какой я Лиска. Я гораздо хуже, чем ты думаешь. Не смей давать мне советы». «Еще хуже? Да куда хуже-то?» Я решила эту мысль не озвучивать. «Спокойной ночи!» Я чуть было не добавила «братишка», вот весело-то было бы. Ник мне ожидаемо не ответил. «Да уж, наладила контакт со сводным, ничего не скажешь».